Сколько раз уже я видел это здесь. Ты себе представить не можешь. Может, это ты, может, это он. Отличить ты уже не сможешь. И ты не замечаешь, что не живешь уже давно. Ты видишь все и понимаешь, что это чужое кино. Вся жизнь как кино.